Навык очень и очень полезный, как и положено легендарной плюшке, но теперь, с получением и прокачкой эгиды, формы до ясновидения, мне он не то чтобы бесполезен, но пользы приносит сильно меньше, чем раньше. Форма и эгида дадут избежать почти любой атаки, а такая, которая все равно достанет, точно не будет остановлена даже легендарным скиллом. К тому же, против магических или очень уж мощных площадных атак такой перк малополезен. Благодаря ясновидению атаковать меня внезапно, конечно, можно, но слишком сложно, а я должен почувствовать хоть что-то, пусть и за мгновение до. Одно мгновение часто бывает решающим, особенно если его можно растянуть навечно. Активная легендарка именно это и делала, растягивала мгновение на более длительный отрезок времени. Сам навык далеко не столь читерный, как можно подумать из его названия. На какую-то секунду эта штука может увеличить ловкость двукратно, также добавив мощи в восприятие, чтобы успевал за собственными движениями. Вот ты спокойно стоишь, а следом твои враги молча падают оземь, разрезанные на суповые наборы. А ты сам падаешь следом, потому что выносливость у тебя оставалась прежней, а теперь у тебя целых мышц и костей больше нет, в каждой если не разрыв, то растяжение, если не перелом, то трещина. Если уклон предназначен для короткой, но насыщенной битвы на пределе, то мгновение вечности годно только для одного отчаянного удара, после которого тебя будут выносить вместе с трупом твоего врага. В теории, такая штука может работать в связке с мощной регенерацией, не уступающей таковой у игры. Тогда повреждения будут зарастать настолько быстро, что пользователь перка просто не успеет выпасть из поединка, но у меня регенерации не туть. Зато есть форма, которая просто физически не может получить разрыв мышц или перелом костей, ибо не имеет ни того, ни другого. А еще форма даже сама по себе повышает мои статы, которые должны будут добавиться к усилению от мгновения вечности. Подозреваю, что по мозгам такая комбинация будет бить сильнее простой формы тени, но тут есть поле для экспериментов. Отказываться от умения, что может, в теории, позволить пусть не отбиться, ну или тебе повезет, словно любовнику самой фортуны, то хотя бы дать перед смертью по мордам слабенькой божественной аватаре, или какому-то мифическому чудовищу, я не стану. Конкретно сейчас риск все же оправдан, а сама суть этой связки не столь уж опасна для моих мозгов и души, как та же хватка тени. Рискну здоровьем, но прежде чем экспериментировать, предпочту полностью восстановиться и запастись исцеляющими зельями. На всякий случай, караул. С этой жизнью и классами я начал осторожничать и подкладывать себе соломку в случаях опасности. Так, чего доброго, даже думать головой начну или даже, прости меня, боженька, перестану тупить. Это уже ни в какие ворота не лезет. Алурий портит наших землян. Они от него умнеют, тогда как Алурий, соответственно, тупеет. Характеристика восприятия достигла 150 единиц. Выберите навык. Подсветка уязвимостей – эпический. Взгляд дознавателя – эпический. Активный. Взгляд дознавателя – весьма полезная обилка. Пусть немалой частью пересекается с моими умениями героя. Это умение указывает уровень и класс того, против кого его применили, если только нет подавляющего превосходства в уровнях. Это я и так могу, без подарочного перка, так что все мимо. Куда интереснее возможность открытия части статуса, а то и полной его версии, но эта вероятность зависит от показателя восприятия и разницы в уровнях. В теории, возможность увидеть статус противника или просто интересующей тебя личности, стоит очень многого, а на практике оно мне не слишком нужно. Хотя иной дознаватель отдал бы за такую плюшку собственную руку. Вот спорю на что угодно, у прокачанных дознавателей есть либо такой же перк, либо развитые классовые умения, позволяющие делать то же самое, только еще лучше. Подсветка уязвимости действовала в связке с пытливым взглядом и, вероятно, моим теневым взором, позволяя находить и определять уязвимости противника. Чем выше восприятие и чем активнее смотришь, тем больше видишь и тем больше замечаешь, для меня польза очевидна. В сражении с той же тварью из края мне бы это очень пригодилось, ведь без ясновидения я был совсем не столь смертоносен, как мне ранее мнилось. Выбрал именно подсветку, не слишком жалея об упущенной возможности. Характеристика грезы достигла 100 единиц. Выберите навык. Прятки в зеркалах, легендарный. Кости из снов, легендарный. И тут меня ничего не удивило, ибо все по классике, пройденной мною еще на этапе взятия сотни единиц в тенях. Есть два стула, КХМ. Есть два перка. Один очень крутой, а другой тоже крутой, но послабее. Первый гарантирует тебе пиздец в ближайшее время, второй тоже гарантирует, но поменьше размерами и более контролируемый. Что выберешь? Пожадничаешь и отдашь в жертву кусочек себя самого, или проявишь разум, отделавшись кусочком поменьше? Прятки в зеркалах позволяют мне перенаправлять чужие видения и поиск через ясновидение на иные цели, причем не так, как я это делаю сейчас, а на уровне искусства. Не оттолкнуть поисковый луч, но перенаправить его в зеркальный коридор, где уже заготовлены мной уже тысячи отражений, сцены видений. Подсунуть образ совсем другого человека, показать видение, в котором я двигаюсь в противоположном направлении, или то, в котором я погиб, героически сражаясь, или даже затянуть смотрящего на меня в хоровод отражений, оставив его там, навеки вечные. В реальности найдут лишь тело с выжженным мозгом, а то и вообще с потерявшейся где-то душой. Еще этот перк позволял куда плотнее работать с гранями отражений, создавая совсем новые приемы и техники с их использованием. Ну а зеркало в моих руках станет оружием, ничуть не слабее кинжала, но жрущим силой и резерв как не в себя. Это был тот навык, что похуже и послабее. Кости из снов – это нечто, чего я не могу нормально осознавать даже с использованием ясновидения. Просто часть меня самого, в этом случае мой скелет, частично потеряет реальность. Мгновенное срастание переломов, невосприимчивость к отравлениям и почти полный иммунитет к ментальным воздействиям, на фоне которого даже мой нынешний не впечатляет. И сила. Много, много халявной силы. Кости станут якорями, через которые я смогу тянуть мощь грезы прямо сквозь свои потроха, не опасаясь нехватки резерва. Пусть и тратить заемную мощь смогу лишь на технике грез. А если я решусь сделать косточки свои еще более ненастоящими, то начну получать постепенное увеличение статов и усиление умений, завязанных на сноходческий класс. Перманентное усиление. Правда, жертва моя тоже будет перманентной, без возможности обратного возвращения, даже если с процентами. Я думаю, что вы и так догадались о том, что я выбрал совсем не кости, несмотря на их потрясающую воображение мощь. Лучше уж мелочь, но такая, какую проконтролировать легче. Тем более, что прятки оставались легендарным перком, да еще и самой нужной для меня направленности, противодействия ясновидцам и пророкам. Как только смогу нормально пользоваться собственной магией, сразу же начну укрывать нашу группу полноценным защитным куполом. Как та конструкция на покинутой нами ферме, только теперь мобильная и не требующая таскать с собой огромное зеркало. Хватит и карманной пудреницы. А теперь, когда в статусе больше ничего не прочитанного не осталось, можно снова поспать. В моем состоянии вкладывать очки и характеристики все равно нельзя, или то, что было в прошлый раз, покажется сказкой для малолетних девочек. Так что спать, благо заслужил. Засыпая, я еще успел подумать немного и удивиться тому, что в системном тре нет ни единого упоминания о том, каким образом я сумел отринуть цену человечности, отдавшись тени почти полностью, сохранив при этом разум и душу. Вообще ни единого словечка, словно там не произошло ничегошеньки. Никакой тебе ледяной ярости или истинной ненависти, какие я подсознательно был готов увидеть. Просто я что-то сделал, что-то, что помогло мне выстоять, не обратившись в чудище злоючие. Хотелось верить, что это какой-то системный сбой, потому что я как-то опасаюсь признаваться себе в том, что та ненависть принадлежала не системе и даже не тени, а только мне одному. По пробуждению ото сна я понял одну вещь: мне стало хорошо. Слабость ушла окончательно, а сфера работала на 2/3 от привычной мощности, что тоже помогало чувствовать себя увереннее. Несколько пробных использований теневых техник, прошедших под внимательным взглядом Лосе, получившего от меня приказ чуть что «вырубай дебила нахрен», показали неплохой результат. Проводить действительно масштабные воздействия я не стал как из-за всей еще остающейся со мною слабости, так и благодаря тому, что помнил об ищущих нас гавриках. Теневые техники, конечно, предусматривают определенную долю скрытности, но после некоего рубежа, засветка на всех сенсорных сетях идет такая, что только успевай уматывать. Тень подчинялась охотно и спокойно, пусть и с неким напряжением в глубине груди. В статусе не висело никаких дебафов, но что-то со мною было не так, как нужно, не до конца вернувшаяся сфера и общее самочувствие о том говорило напрямую. Решил дать себе еще пару-тройку дней, прежде чем вернусь к полноценной жизни, а потом сразу же примусь за создание зеркального коридора, который скроет нас от поисков. Игра в последнее время расслабилась, ее логово, или что оно там, защищало нас все лучше, а поисков в округе почти не велось. Складывается ощущение, что наши недруги посчитали полученные от одинокой птички разведчика данные то ли ловушкой, то ли обманкой. А может быть, они все скопом ищут нас в глубине болот, не веря в то, что где-то есть такие идиоты, что будут почти неделю прятаться на крохотном островке прямо рядом с периметром оцепления. Островок и вправду крохотный, даже для сортира место нашлось с трудом. Я даже в шутку предложил выбрасывать дерьмо в тень, заодно рассказав про мои приключения в крае, вернее про ту их часть, где я топил тела воришек в том самом сортире. Почему-то смеялась только Тареда Игра, а Лоси с Гансом смотрели на меня, словно на человека, прикуривающего от динамитной шашки с горящим фитилем. Подумаешь, как будто тот процесс создания дерьмодемонов был самым безумным поступком в моей жизни. Если честно, то сейчас мне реально захотелось узнать, что же будет, если скормить сортирным теням достаточно дерьма и тел. Любопытство из того же порядка, которое заставляет в детстве создавать ракеты из пластиковой бутылки, карбидой такой-то матери. А ведь было время, когда такие действия с тенью меня пугали куда сильнее. Видно, и вправду привыкаю. Пока что такие мысли остаются мыслями и приколами, но не переклинит ли мне мозги в будущем настолько, что я реально начну воспринимать возможные эксперименты с прорывами в иные планы, как отличный способ провести время. Не хотелось бы ехать шариками прямо за роликами, совсем не хотелось бы. Интересно, а в этом мире существуют какие-то специальные психотерапевты, по типу тех, что на Земле встречались, чтобы с удобными креслами, разговорами о детстве и врачебной тайной? Правда, услышь они мою историю, то им самим бы пригодилась врачебная помощь в особо крупных дозах. «Игра, а скинь мне свой статус?» – спросил больше наугад, уже готовясь к многочасовым объяснениям своей просьбы, но меня услышали и поняли почти мгновенно. Только-только вернувшаяся из очередной вылазки за мясом Игра отряхнула с себя грязь и тину своим дарованным навыком, почесала задницу, наморщила лицо и, улыбнувшись радостной улыбкой сельской дурочки, ответила: «Игра понимать», после чего махнула в воздухе руками, словно ловила что-то. «Игра сделать», а я смотрел на ее статус, молча и злобно охивая от увиденного. Я, конечно, знал, что она тоже прокачалась, об этом ее уровень говорил, но чтобы настолько серьезно. Мои шуточки о том, что она станет легендарным монстром, постепенно перестают быть шутками, превращаясь во вполне очевидный прогноз. Имя: Игра. Раса: болотный огр. Монстр: эпический. Уровень: 42. Титулы: гроза болот, мастер охоты, боевое единство. Нас было мало, все есть добыча, сотворившая легенду, падение каменной. Очки характеристик: 0. Очки развития: 0. Характеристики: сила 229, 1 х 3, ловкость 100, выносливость 345, 1 х 3, восприятие 105, концентрация 36, энергия 39, таланты: прочная шкура 4-4. Кожа приобретает высочайшую прочность, становясь практически неуязвимой к недостаточно сильным ударам, но даже действительно мощные атаки будут терять часть поражающей силы. Высокая вероятность полного игнорирования урона от стрелкового и метательного оружия. Черная кровь 3-3. Значительно снижает уязвимость к темным ветвям магии. Рассеивает активные чары при контакте с кожей и кровью. Скорость спадания дебафов увеличена втрое. Родство трясины 5-5. Дарует полное единение с трясиной и болотами. При нахождении на болоте значительно повышает навык скрытности. Чрезвычайно эффективно укрывает от сенсорных магических навыков. Затрудняет поиск с помощью активных умений. Не действует за пределами болот. Ослаблено в обычных лесах. Зов охоты 1-1. Во время охоты на добычу, если охота происходит на болоте, характеристики ловкости и восприятия получают бонус в плюс 20 единиц. Во время охоты, если охота происходит на болоте, навыки скрытности вырастают на определенное значение, от 10 до 50%. Смертельные когти 4-4. Нанесенные голыми руками удары наносят максимальный урон, игнорируя большую часть магических защит. Наносит урон призрачным формам и нематериальным сущностям. Незачарованная броня не останавливает удары, а зачарованная лишь ослабляет. Позволяет, на пределе концентрации, приглушать чувство опасности атакуемой жертвы, нанося внезапный удар. Болотное лежбище 5-5. позволяет создавать на болотах особое место, которое само болото всячески скрывает от поиска и любопытного взора. Синергично с родством трясины, позволяет постепенно накапливать воздействие вплоть до полного сокрытия лежбища от окружающего мира. Позволяет, на пределе концентрации, заглушать враждебную поисковую и сенсорную магию. Зерно разума. 1-1. Повышает уровень интеллекта отдельного индивида, существенно улучшая когнитивные способности. Расовая особенность низкий интеллект заменяется на расовую особенность слабый интеллект. Первобытная раскраска. 2-5. Позволяет использовать простейшие алхимические реагенты, растущие на болотах, для создания особых красок, которыми наносятся рисунки на обнаженное тело. Простая и грубая магия, тем не менее, несет в себе немалую мощь. Позволяет использовать незначительное число примитивных магических ритуалов, начертываемых прямо на своем теле. Убирает расовую особенность магический антиталант. Притягательное тело. 3-3. Даровано. Редкий навык, притягивающий взгляды к телу носителя, а также конкретным его участкам. Снижает концентрацию, волю, сдержанность и повышает влияние плотских желаний. Эффект, накапливаемый при длительном задержании взгляда на носителя навыка, ограниченно пригоден для использования в боевой обстановке. Феромонная система мягкого воздействия. 5-5. Даровано. Позволяет телу носителя навыка выделять феромоны, влияющие на мышление и сознание окружающих. Воздействие становится сильнее при прямом прикосновении. Может вызывать похоть, желание, сонливость, расслабленность, покорность и спокойствие у жертв. При активном и осознанном использовании может вызывать прикосновением парализующий, ослабляющий или подчиняющий эффект. Может быть эффективным в бою против живых и дышащих противников. Особое. Темновидение. Расовое. Усиленный слух. Расовое. Чуткий нос. Расовое. Троекратная сила. Расовый. Троекратная выносливость. Расовый. Слабый интеллект. Расовый. Уязвимость к кислотам. Расовый. Усиленное тело. Обычный. Укрепленные кости. Необычный. Идеальный иммунитет. Редкий. Регенерация агро. Эпический. Расовый. Великая регенерация болотных агров. Легендарный. Расовый. Стальные мышцы. Редкий. Первобытная мощь. Эпический. Улучшенная координация. Обычный. Абсолютная координация. Редкий. Ясный взор. Редкий. Спутница героя. Эпический. Быстрое очищение поверхности тела. Обычный. Активный. Даровано. Навыки. Незаметность. 56. Великий мастер. Тихий шаг. 52. Великий мастер. Предчувствие опасности. 47. Мастер. Смертельный удар. 60. Великий мастер. Рукопашный бой. 55. Великий мастер. Занятие любовью. 30. Мастер. Даровано. Самоудовлетворение. 57. Великий мастер. Соблазнение. 23. Подмастерье. Так, ладно, я спокоен. Допустим, я знаю, откуда взялись лишние статы. У нее зверский множитель на характеристики силы и выносливости, так что такие показатели совсем не удивительны. За высокие характеристики она, как и любой монстр, расплачивается меньшим количеством перков и их более низким грейдом. Я даже могу предположить, каким образом были подняты остальные характеристики. Это следствие полученных ею титулов, которые она отхватывала вместе с нами всеми. С трудом, но это влезает в мою парадигму мышления. С превеликим, мать его за ногу и в котел, трудом. Но каким образом она смогла получить, дайте-ка я посчитаю, 13 очков навыка. Я знаю, что она, как и любой монстр, получает всего одно очко каждые 5 уровней. Часть она могла и прокачать, часть, но не столько же. 2 очка за 35 и 40 уровень. Очко за титул, полученный после сражения с работорговцами. Очко за эпический на грани с легендарным титул «Все есть добыча», выданный ей за регулярные убийства особо сильных и мощных противников. По-моему, она его отхватила за уничтожение коменданта Каменной. Окей, Гугл, откуда еще от 5 до 7 халявных пунктов? Им просто неоткуда взяться. Секундочку. Ребят, можно вопрос? Вежливо интересуюсь у внимательно смотрящей на меня компании, им же тоже интересно, что я там прочитал. Мне выдают синхронные кивки, причем несколько удивленные, словно не понимают причину моего бешеного выражения на морде лица. Впрочем, я бы и сам не понял, если бы не сравнение нескольких различий в моем и ее статусах. Вы же все получили титул создавшей легенду, очередной синхронный и очень-очень довольный кивок, даже у Лосия рожа аж светится от счастья и гордости. А перекиньте мне описание сего титула, если можно. В этот раз они уже не столь сильно удивляются, да и сам я потихоньку успокаиваюсь, зная о том, что именно я там увижу. Просто так зная, без всякого ясновидения или прочих подсказок, открываюсь и одновременно пришедшие сообщения, после чего улыбаюсь и подавляю смешок. Ну да, чтобы админы скотины, да хотя бы как-то не подгадили, всему не бывать. Впрочем, мне и такая ситуация в радость, ведь я уже получил достаточно плюшек, а моим соратникам таковые совсем не помешают. Сотворивший легенду, падение каменной. Мало кому удается войти в легенды, чего уж тут скрывать. Героев забывают, подвиги обесцениваются, а неумолимо текущее время стирает память точно так же, как пламя войн сжигает книги, в которых записали то, о чем память забудет. Едва ли найдется много тех, кто будет рассказывать о вашем деянии, а вы сами будете молчать впереди их всех. Но подвиг был, было сражение, была победа. Крепость, которую прозвали Каменной, была твердыней, сокрушить которую не смогла бы даже могучая армия, а предложившего взять ее штурмом назвали бы безумцем. Называть ли безумцем вас самих и горстку тех, кто пришел на битву вместе с вами? Ваше будущее туманно, перспективы размыты, а шансы на выживание призрачны, но эту легенду вы сотворили сами. Бонус. Плюс 25 ко всем характеристикам. Плюс 10 к классовым характеристикам. Плюс 7 очков классовых способностей. Вот в этом случае награда действительно соответствует описанию, будучи воистину царской. С трудом подавляю смех, а потом понимаю, что оно и не нужно, если подумать, и начинаю ржать в голос. Интересно, мне срезали бонус из-за того, что я герой и мне попросту по должности положено регулярно совершать такие вот легендарные деяния? Или причина в чем-то еще сокрыта? Жестом успокаиваю забегавших кругом меня соратников, даже Игра бегала, но больше, чтобы просто попрыгать и сиськами мне перед лицом потрясти, после чего, сипло матерясь, скидываю им описание уже своего титула. Несколько секунд стоит полная и абсолютная тишина, а после раздается тихий и убитый голос Тарии, которая с каким-то удивленным и обиженным выражением лица произносит ставшие уже привычными для меня самого слова. Вот же ж суки позорные. Примечание к части. Нанайна, хоп, нанайна, най-нанай. Чтобы вы посмеялись, скажу вам маленькую тайну. Гестия, она, до, сих, пор, торчит во фляге. У ГГ не работает ясновидение, вернее работает не в полную силу, а она не может до него дозваться, а сам он хоть и вспомнил о ней разок, но из-за сосредоточенности на статусе не придал тому должного значения. И да, спойлер, но высокий туман вокруг лежбища Игры и вообще на болотах частично ее вина, пусть и не полностью, тумана там и так хватает, без гести, но у нее он вышел особенным. Криты, царская награда для всех, кроме ГГ, реально по максимуму, выше было бы только 30 хак и 8 очков. Но тут никаких подтасовок, еще с первых глав, когда пилил лор, я поставил этот гандикап. За создание легенды, герою дают меньше, чем местным, ибо работа такая. Вот будь ГГ вообще один, то отхватил бы себе полный титул со всеми бонусами. А так, не, он мог еще в край взять этот титул, если бы тварь полностью возродилась, но тогда края бы не было, как и ГГ, разрыв огромен. Крита на интеллект игре не выпадала, ибо тоже заранее в планах было, как только набрала достаточно очков, так я ей зерно и выдал. Там тоже кубы кидались, но выпадение именно зерна было очень вероятно. С чем повезло, так это с лежбищем и с раскраской, очень полезно. Но самой-самой крутой вкусности не выпало, до нее еще расти придется. Бонусы атомаков потратил на нахождение мишки, без жизни и души которого ГГ бы сдох. Места уже нет для примечаний. Добра. Глава 23. Тишина стояла несколько минут, в ходе которых соратники переживали свалившиеся на них новости. Одно дело, когда твой командир просто так периодически материт систему, богохульненько, по местным меркам, и ее создателей до 243-го колена. Совсем другим впечатлением является лицезрение того, какие подставы система временами выкидывает богохульнику. И это мне в принципе еще норм было, ведь я набрал немало наград помимо зажатой, заработав ничуть не меньше своих товарищей, а вот для них подобный разрыв в получаемых наградах оказался весьма шокирующим. Для местного народа получаемые за подвиги титулы являются этакой священной коровой, и осознание того, что тебе могут не отдать заслуженную награду, делало им больно. Утрирую, разумеется, тем более что феномен уменьшения награды за титулы тут вполне известен, Если получить он и титул тебе помогает толпа охранников, прислуги и страхующих твои действия, то и награда будет, если и не нулевой, то очень к тому близкой. Но вот назвать мои действия в каменной недостаточно честными в плане степени опасности, скажем так, сие будет тем еще преуменьшением. Впрочем, жалость к своей персоне была мне нужна меньше всего, отчего я быстро и решительно прервал возмущение окружающих, потребовав от них самим похвастаться своими достижениями. Статус, что характерно, скидывать не просил, больно уж тут интимная просьба. Я и раньше не требовал от них такого шага, а теперь тем более не собираюсь. Захотят, расскажут сами, а не пожелают, то с чего мне их не волить. Своими собственными классовыми способностями они будут владеть намного лучше меня, но даже не это главное. Они будут понимать свои умения столь глубоко, как никогда не выйдет у меня. Не может тень окинуть взглядом небо, не может пламя понять ветер, не может и точка. Даже получи я полный статус своих товарищей, все равно это будут лишь пустые строчки с описанием. Ясновидение может помочь и здесь, но там, где мне придется понимать через собственный третий глаз, для того же лосия все будет понятно и ясно, будто Божий день. Потому я не стал даже пытаться, ограничившись совершенно иной формулировкой, просто сказать о том, чего уже смогли достичь, и в каком направлении будете развивать себя дальше. Первым ответил именно Лосий, хотя смотрел я не на него, а на Ганса. Я взял второй ранг избранника неба, хотя результат вышел несколько неожиданным. Спокойно и степенно начал хвастаться дворянин. Выдали полноценное оборонительное умение, небесный щит. Судя по всему, оно и будет моим основным козырем в будущем, работа с барьерами и силовыми полями на основе энергии неба. Вторым умением у меня небесная ладонь, атакующая и исцеляющая, как бы странно это ни звучало. Правда, тебя, Тин, я им лечить не рискну, уж без обид. Да чего там, сам бы не позволил. Хмыкаю в ответ на неуверенное извинение друга. Учитывая пропитавшую меня дрянь, то вылечить небесной силой меня можно только от жизни. Не жалеешь, кстати, о том, что качал именно избранника, а не дуэлянта. Все же не особо эти силы вписываются в твой стиль боя. Немного жалел, но выбор правильный. Лоси не думал практически ни секунды, явно заранее все для себя решив. Способности дуэлянта хороши, но не более, и, цепляясь за них, я буду только увеличивать разрыв между собой и обладателями более мощных классов. Тем более, что сочетание ладони, щита и дуэльного скачка позволит такое, что мои враги будут удивлены, вероятно, последний раз в их жизнях. Именно то, о чем мечтал едва ли не с момента получения первого класса, возможность не просто быстро маневрировать, но еще и наносить мощные проникающие атаки. Дуэлянт вынужден искать уязвимости, нанося удары по слабым точкам, сиречь суставам, сосудам и неприкрытым броней частям тела. А уж если в уязвимую точку ударит не просто клинок, но еще и сорвавшийся с него шторм энергии. Ты и сам понимаешь, Тин. Весьма подробное и обстоятельное объяснение не вызывало внутреннего отторжения. Во многом я и сам предпочитал похожую тактику сражения, пользуясь универсальностью мифического класса. Я ведь тоже могу очень быстро маневрировать и болезненно бить, тут же отступая. Невольно начинаю понимать, у кого именно Лосий подсмотрел подобный стиль и почему решил развиваться именно в этом направлении. Не из-за меня одного, естественно, благо своя голова у парня есть на плечах, но свою роль мое влияние сыграло. Не перестарайся с небом, друг мой. Удивляю сам себя тем, с какой серьезностью произношу эти слова. Не хочу тебя пугать или переубеждать, но если я чего и знаю об этом мире, то это касается именно планов. А они всегда смертельно опасны, несмотря на все первые впечатления. Просто помни о том, что если расслабишься, зачерпнешь слишком много или оступишься, плату возьмут сразу и без промедления. К моему удивлению, аристократ не удивился и не стал возражать, хотя сама сила неба, в отличие от той же тени, в народной молве пользуется весьма высокой популярностью. «Знаю», — мрачно сказал, как отрезал, мой товарищ. Несколько раз чувствовал, что если слишком далеко вверх посмотрю, то утону в небесах, что ли. Не могу, к стыду своему, передать словами испытанное мною, но небо, там слишком легко остаться навсегда, просто не пожелав возвращаться обратно вниз. Удивительно емко, должен признать, но вполне в духе того, как я сам описывал свои ощущения от планов. С ними всегда так, без образного мышления и множества метафор объяснить ничего не выйдет, как ни старайся, Уж больно призрачными и неосязаемыми концепциями приходится манипулировать. Тогда могу пожелать лишь очень много удачи и стальных нервов. Снова перехожу на веселый тон, давя желание как-то подгнуть беднягу. Если нужно будет попрактиковать свои светлые и добрые умения на мерзких и злых адептах тени, то я всегда к твоим услугам. Если, конечно, мы из этого болота выберемся. Не клич. Я даже не смог разобрать, кто из них троих первым крикнул эту фразу, хотя уж лосию народные поговорочки точно не шли, ибо высшие же сословия. Что забавно, так это молчание остальной компании во время нашего разговора. Слушали внимательно, но молчали, хотя обычно мы, если уж сели все вместе потрындеть, говорим со всеми сразу. А тут прямо образцовый диалог учитель-ученик получился, где я выступаю в роли злобной мальваны, а остальные отвели себе роли сидящих за партами учеников, обреченно выходящих к доске по одному. Если подумать, то я действительно могу дать очень много советов по их классам, как из-за того, что знаю о планах больше иных академических консилиумов целиком, так и благодаря ясновидению, что позволит понять что-то, на что внимание обратить не выйдет никак. Пусть о своих классах они все еще знают больше меня, но там, где они знают, я могу догадаться. Ладно, раз с тобой все ясно, то и я найду что сказать. Высказался малость неуверенно щурящийся и отводящий взгляд Ганс. Тут такое дело, Тин, признаюсь, косяк спорол. Вот прям такой косяк, за какой призывника какого пидел бы сержантской дубинкой, пока кровью харкать не стал бы. Мрачное и недовольное лицо следопыта убеждало в том, что дядя совсем не шутит в своем самоуничижении. Хотя я даже с ясновидением рефлекторно включилась, честное слово, не мог увидеть, где именно старый вояка допустил ошибку. Следов, что могут привести к нам, он точно не оставлял, иначе бы нас уже нашли еще до этой беседы у почти не дающего дыма костерка. А поподробнее можно? Тарья все же не удержалась. Чтобы, ну, знать, за что пидеть-то будем. Заткнись, ягоза, шоп тебя, рыкнул Ганс, впрочем, потеряв часть мрачного фатализма, чего и добивалась девушка. Короче, тут такое дело, мог я нас всех увести от погони, вернее, мог бы, кабы головой подумал. Поиск тропы себе прокачал, все равно нужно было вложить награду от титула, не держать же ее, шо какому дятлу. Второй ранг и все дела, да. Ганс, я тебя безмерно уважаю и заранее заверяю в том, что винить тебя ни в чем не буду, перебил его Лосий. Могу в том именем родовым поклясться, только можно без таинственных пауз и недомолвок. Серьезно, Ганс, если уж случилась какая проблема или беда, то чем быстрее мы о ней узнаем, тем скорее возьмемся за преодоление ее. Поиск тропы на пятом ранге позволяет не только одному по тропе идти, но и за собой тащить. Хвати мне мозгов отдать все дары сразу, то я, пока зельями упит был, мог бы нас всех довести до болот за сутки. Не поклянусь на крови, конишь, но мог бы, при удаче. Шо тут говорить, не подумал, не помозговал, а теперь мы тут под колпаком, шо тати лесные во время облавы. Тишина длится недолго, хотя была она мертвой, перспективу оценили все присутствующие, которые прекрасно ознакомились с умениями Ганса ранее. Именно хождение по тропам позволяло ему за один шаг преодолевать сотню метров без всякого блинка. Пусть мне его потом и лечить пришлось. Если же не загонять себя, то он действительно мог двигаться по дикой местности каким-то особым образом, чтобы за одинаковое количество сделанных шагов преодолевать большие расстояния. Из спутанных объяснений никогда не отличавшегося умением говорить сложными метафорическими предложениями следопыта мы понимали, что там были свои сложности. Не всякую тропу было видно, не на всякую ступишь, не каждая из них ведет туда, куда тебе нужно, а некоторые из них могут и не пожелать отпустить ходока. Но если отбросить шелуху, то Ганс мог, при удаче, покрывать огромные расстояния за короткий срок. Ключевым фактором было то, что он не мог брать с собой кого-то еще, как ни старался. Раньше не мог, а теперь, закрыв первый ранг до КПИ, похоже, даже взяв первые деления в ранге втором, он реально мог протащить за собою сразу нескольких. И сделай он это раньше, то мы бы сейчас не сидели в болоте, прячась и скрываясь, а сумели бы надежно оторваться, или хотя бы надежнее, чем сейчас. Херню сказал, Ганс, едва не смеюсь отвечая, а потом не выдерживаю и таки начинаю хихикать. Не-не, не обижайся, твой порыв я оценил, но послушай, пожалуйста, меня. Ох, блин. Молча взял подсунутую Тарьей фляжку, промочив горло. Несколько секунд собираюсь с мыслями, приводя их в порядок, после чего наконец-то нахожу необходимые слова. «Ганс, я, конечно, верю в то, что ты смог бы нас вывести. Правда, верю. Вот серьезно тебе говорю». Глубокий вдох и еще глоточек из фляги. «Но, просто подумай, только-только взятое и толком не освоенное умение, алхимическая интоксикация, большая группа людей, с которыми в компании еще и болотный обр, весом малость побольше простого человека, и всех их нужно поставить на эту твою тропу, с первой попытки, замечу, поставить, провести и вывести обратно. Знаешь, эта идея даже мне кажется несколько неудачной, то есть я творил безумные глупости и покруче, но конкретно сейчас я рад тому, что мне не пришлось участвовать еще и в этой, ибо удача сопутствует дуракам и безумцам, а не клиническим дегенератам». Несколько секунд тишины, во время которой мы все осмысливали сказанное мною, после чего весь шарм момента был нагло разрушен репликой Тари, который таки точно стоит споить зелье немоты. «Красиво сказано, я аж прослезилась». И прежде чем мы все ответим в еще более остроумном стиле, продолжила: «Ганс, успокойся, Бять, мы живы, мы не в цепях и у нас есть все шансы спасти наши задницы. Мог ты вытащить нас или нет, это уже дело прошлого, не сбывшегося, а о несбывшемся не жалеют». Теперь тишина наступила еще более полная, подобную мысль можно было бы ждать от Лосе, с оговорками от меня самого, но услышать философские доводы от Тари не ожидал никто, даже она сама, похоже. «Да во имя солнца и сестер на небе, чё вы на меня зенки таращите? Что, по-вашему, если чернь вроде меня, то я умных мыслей не могу иметь?» Возмущение в голосе было почти ненаигранным, но учитывая ее навык притворства, то это самое «почти», которое можно уловить, означает с трудом сдерживаемый смех девушки. «Прошу прощения, зато Лосий, похоже, таки купился, хотя ему вроде бы положено интриговать и играть словами, словно шулер колодой. Мое молчание не несло в себе цели оскорбить или указать на твое происхождение. Заткнись, белоручка, просто заткнись». Тут же пошла на попятную Тария, которой выслушивание подобных длительных речей заставляло уши кровоточить. «Сказано и сказано, тем более что от темы мы отклонились куда-то совсем не туда, что возвращает нас ко все тому же вопросу. Вмешиваюсь сам, гася остатки возможного конфликта. Вопрос, я напоминаю, очень простой. Что нам теперь делать?» Дальнейшие обсуждения принимают вид более упорядоченный, напоминая, скорее, какое-то корпоративное совещание, чем обычные посиделки. «Корпорация зла, мать ее Ити, и это я не про Дисней». План вырисовывался весьма прямой. Раз уж Ганс сумел освоить свою классовую способность, то ему нужно немного потренироваться и провести всех нас через болото и леса таким образом, чтобы потратить меньше времени, но оказаться очень далеко от возможных преследователей или просто заградительных отрядов. Это было не то чтобы сложно, но муторно и опасно. Каждый день промедления здесь повышал риск того, что очередной ритуал поиска таки найдет нашу Лешку. Или, что ничуть не менее вероятно, нас найдут вполне физическим способом, всего-то прочесав болото. Мы удалились не так уж и далеко, а с учетом количества народа, которого сюда нагонит, наше раскрытие – вопрос статистики. Лешка игры тоже не панацея, в конце концов, спасает только то, что перебросив сюда элитные части, ребята из короны наверняка не рискнут сгонять сюда множество простых рубак и следопытов тем же способом. Одно дело тратить ресурс безбрежного ока на элиту, в самые первые и самые важные часы, когда надежда поймать ускользающих ублюдков в нашем лице за хвост высока, как никогда. Совсем иным разговором будет выжигание артефакта ради пары сотен простых служак, годных только для упомянутого прочесывания территории. Этих могут перекинуть поближе городским порталам, но до Беловодья и Каменной, останков ее, они будут переть пешочком, пусть и накачав лошадей алхимией. Пока что, большая часть тех, кто занят нами сейчас, являются согнанными из Беловодья стражниками, егерями и даже гражданскими охотниками. Последнее особенно примечательно и показывает, насколько отчаялись наши оппоненты. Привет от постепенно приходящего в строй ясновидения. Нас уже наверняка мысленно послали к дьяволам, никто в здравом уме не предположит того, что мы сидим буквально в паре шагов от их жадных и цепких лапок. Солдатня должна будет искать не нас, но оставленные нами следы или любые иные зацепки. А еще, конечно же, создавать видимость бурных поисков, чтобы было чего сказать его величеству, в ответ на неприятные вопросы. Кто бы ни отвечал за безопасность каменной, но он сейчас был крайне близок к виселице, если для его казни не придумают чего получше. Головы причастных тоже покатятся широким потоком, а потому каждая собака, в сей момент, старательно создает видимость бурных действий, надеясь на то, что их пронесет и они отделаются испугом, или хотя бы понижением в должности. Иронично, но именно такие вот посланные на авось поисковики имеют куда больше шансов поймать нас, чем многомудрые топовые специалисты, наверняка уже прошедшие мимо наших позиций. Решение было принято единогласно. Восстанавливаемся, после чего уходим вглубь болот с помощью игры и только потом, позволяем Гансу немного поупражняться в своих возможностях. Если он, смотря на меня честными глазами, скажет, мол, потяну я эту миссию, выведу вас, братцы и сестрицы, то мы рискнем воспользоваться тропами. Если же он посчитает, что протащить нас всех будет слишком требовательно по резерву, концентрации, нагрузке на тонкое тело или чему-то еще, то продолжим идти тем же методом, переходя болото и выходя поближе к диким землям. К сожалению, Беловодье хоть и было глубокой провинцией, но находилось куда ближе к центру континента, чем к краешку диких земель. Придется полазать по лесам и оврагам, опасаясь даже зайти в деревеньку перекусить. Не факт, что такую зацепку найдут, или что найдут быстро, но искать-то будут, а ясновидцы у Милорета есть. Выдохнуть сможем только углубившись в дикие земли, подальше от недремлющего ока тайной канцелярии, где нам можно будет встать на лагерь, немного отдохнуть и только потом вернуться к цивилизации, сделав громадный и опасный крюк по неизведанным территориям. Та самая отговорка, которой я собирался вешать лапшу по поводу своей биографии, только теперь примененная в реальности. Между прочим, подобный способ сбросить хвосты действительно считался весьма популярным, и нас не могли не заподозрить в том, что мы решим действовать именно так. Но здесь в дело вступает иная фишка, показанный нами профессионализм. Делать нырок в небытие, как поэтично называют в Милорете уход от погони через фронтир и то, что за ним, было бы логично для простых разбойников или бегущих от государства неблагонадежных элементов. Ну, еще для много лишнего знающих наемников, которых использовали в темную тайные службы. Простые наемники, обычные разбойники, презренные беглецы не могли бы сотворить с каменной то, что мы сотворили. Просто потому, что подобных сил и снаряжения, уровней и информированности у одиночек нет и быть не может. Тут работали профессионалы высочайшего класса, сам не похвалишь, никто не похвалит, у которых обязана быть своя база, свое начальство и свои каналы поддержки. Будут грешить на соседние страны, могучие гильдии или даже каких-то совсем дальних конкурентов, решивших начать постепенное расширение влияния на чужой территории. Да на кого угодно будут грешить, кроме как на банду одиночек и беглого героя во главе этой шарашкиной конторы. Несомненно, будут отрабатывать любые, даже самые идиотские версии, но отрабатывать любые версии и уделять им одинаковый приоритет – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Если не сглупим, засветившись по чистой случайности, и если госпожа удача не повернется к нам своей шикарной задницей, то выберемся из капкана живыми, здоровыми и даже спидевшими наживку. План есть, осталась мелочь – исполнить. Полное восстановление прошло даже быстрее ожидаемого. После того, как контроль над тенями снова стал безопасен, я начал рефлекторно подпитывать себя планарной энергией. Для простого человека гарантированная смерть, безумие и перевоплощение, но с моим пределом концентрации и поглощения я мог спокойно медитировать с таким количеством теневой энергии в теле, что любого другого просто порвет на куски. Никогда бы не подумал, что от постоянного риска собственной жопой можно получить еще и такие плюсы, но поди же ты. После получения дополнительной подпитки организм пришел в идеальную форму спустя считанные часы, а еще через пару дней даже тонкие тела восстановились. Все это время, вернее, с того момента, как я заметил рефлекторную подпитку, я сидел аки на иголках, опасаясь срыва или еще чего-то нехорошего. Справился, немного успокоившись, тень не стала безопаснее, но и более опасной она тоже не стала. Если честно, то я уже готов был лезть на стену. Бесило даже не вынужденное безделье или бессилие, а осознание того, что время продолжает утекать в никуда, а петля на шее затягивается все туже и туже. Разговоры с командой и даже с поумневшей игрой помогали отвлечься, но полностью нервное настроение убрать не могли. Хотя, Признаюсь, беседы с Игорем очень хорошо отвлекали, и нет, не на сиськи, хотя и на них тоже. Просто мне было дико слышать от трехметровой, с немалым плюсом, табуретки почти осмысленные предложения и вопросы. Игра вообще стремительно осваивала те концепции, которые ей раньше давались с трудом. Не будь я в таком состоянии, то я бы даже во снах с ней занимался бы, но тут уж не стал рисковать. Агра, впрочем, и так справлялась. Она освоила понятие времени, научилась спрашивать о непонятном и даже идею имен уяснила. Последнее, увы, на свой лад. И если Лосию с его светляшкой еще повезло, то Ганс, окрещенный большим хорьком, был готов выть от бешенства. Хорьками в среде следопытов называли земных духов, только-только поступивших на службу. А большим его назвали исключительно из-за того, что обычные хорьки были меньше здорового мужика, примерно на треть. Я, будь, даже знать не желаю, какие на ее болоте родном водились хорьки, но не факт, что в ее исполнении это имя было оскорблением. У меня, по крайней мере, сложилось такое ощущение, что с этими типа хорьками даже Игра предпочитала без лишней нужды и жесткого голода не связываются. Еще один аргумент в пользу того, что это она Ганса не оскорбила, а сравнила с опасной кусачей хищной тварью, но попробую это ему объяснить. Тарья же теперь была мелкой, отчего тоже обижалась, но недолго. Попытки спорить с Игрой для нее заканчивались постепенным переходом от злостных аргументов и угроз к отрывочным фразам, а потом и вовсе к тупому мычанию. Да, коктейль против феромонов она стабильно принимала, но эффект притягательного тела никуда не девался. И если даже я, однажды, едва не забыл таблицу умножения, после часа разглядывания зеленых буферов, то низкоуровневая Тария вылетала в астрал куда быстрее. Причем, что странно, почти без похоти, страсть подавлялась препаратом, просто тупела до уровня самой Игры и еще ниже. После первых трех раз, реально злилась и пыталась поменять себе кличку, она только в самый первый, мне пришлось прекращать такие сеансы мозгомойства. Игре было даже интересно смотреть за тем, как крикливая мелкая постепенно успокаивается и застывает, а сама Тария явно ловила кайф от наведенного воздействия, но я все же не рисковал позволять ей развлекаться таким образом. Мне на ее фетиши плевать с высокой колокольни, но я пока не уверен в том, не имеет ли дарованная обилка Игры постоянного урона по мозгам. Мне одной дуры клинической и вечно теребонькающей в команде хватает. Второй, пожалуйста, не надо. Особенно с учетом того, как сильно Тарию подобный вынос мозгов заводит. Ах да, сам я получил сразу две кликухи. Вожак и хозяин, вторая именно через АИ использовалась куда чаще, чем первая. Зуб даю. Конкретно эту концепцию в ее голову вложило само кольцо, ибо не могу я понять, откуда в голове болотной Игры появилось понимание значения слова «хозяин». Тария и Ганс, кстати, ржали как лошади, а Лоси деликатно кашлял в кулак, явно простудившись где-то. Почему надо мною, великим и ужасным, постоянно ржут мои верные миньоны? Пожаловаться что ли в мировой суд по правам злодеев, темных властелинов и апокалиптических маньяков? Может, даже удастся отсудить себе компенсацию, ни разу не выплаченную зарплату и обзавестись полезными знакомствами? Бывает у меня такое чувство, что я о чем-то успел позабыть, бывает. Чаще всего оно меня преследовало на земле, оказываясь пророческим и предвещая звездюли за недоделанный отчет или еще какую-то фигню. А вот на Алурии у меня с памятью дела выправились, да и косяков я порол всяко меньше, ибо тут косяк мог и убать. Если о нем не подумать. В общем, далеко не сразу я понял, что ноющее на границе сознания ощущение неправильности мне не чудилось. Потом был долгий перебор возможных ошибок и промахов, что могли бы подвести меня под монастырь в будущем, но там тоже не наблюдалось ничего такого, о чем я не помнил сейчас. И только спустя полтора часа напряженных раздумий, смотрения в небо, пинания камушков и вслушивания в пение лягушек до меня дошло. Желание убить себя фейспалмом было сильно, но я сумел удержаться от презренного суицида и взять себя в руки. Хотя, кому я тут рассказываю, запаниковал маленько, несмотря на всю свою героическую выдержку. Просто так, для протокола, если бы меня мой босс, или, скажем, моя девушка, запрет во фляге и забудет на недельку-другую, то я бы немножечко обиделся и разозлился. Надеюсь, Гестия не захочет устроить мне сеанс туманных тентаклей в отместку за мою забывчивость. Тем более, что у меня даже оправдание есть. Болел я, бедненький. Соратники несколько удивились, когда я задумался и начал о чем-то усиленно думать, еще сильнее удивились, когда я на полной скорости, шагами не воспользовался только из-за охватившего волнения, рванул в сторону аккуратно сложенных вещей, начав их перерывать в поисках той одной, что была мне очень-очень нужна. Фляга выглядела, неважно, потрескавшаяся поверхность, ржавчина и разводы, все это свидетельствовало о том, что авральное укрепление с помощью эссенциализма не прошло для нее даром. Материя стремительно и неотвратимо разрушалась, но пока еще могла удерживать в себе то, что в этой фляге было. Если конкретнее, то не то, а ту. Фляга рассыпалась прямо в руке, словно куличик из застывшего песка, а вверх взметнулся белый поток невероятно густого тумана. В последнее время болото регулярно он им туманом укрывало, но сравнивать обычный туман и вырвавшуюся на свободу мглу мог только идиот, но не я, знающий и ощущающий разницу. Товарищи мои тоже дураками не были, а потому спустя секунду лосей уже застыл в боевой стойке, Ганс припал к самой земле, словно зверь перед прыжком, сжимая в единственной свободной руке короткий засапожный нож, больше напоминающий широкий стилет, и даже Тария красиво кувыркнулась через спину, размывая собственный образ и оставляя вместо себя иллюзию. А потом мы все услышали тихий, едва различимый не голос даже, а понимание сказанного. Чем-то это напоминало то, как общаются призываемые мною тени, только совсем по-другому. Наконец-то, когда я добавляю в свой голос силу теней, то он становится весьма жутким и пугающим, словно говорят разом тысячи ртов, ни живых и никогда не живших, но вместе с тем жаждущие и голодные. Сила грезы, полагаю, тоже даст какой-то результат схожего типа, пусть я и не пробовал добавлять силу этого плана в свои слова, но вот слова, сказанные мглой, не походили ни на что, что я мог слышать раньше. Тварь из края говорила очень мерзко и чуждо, но она все еще оставалась понятной, пусть и на уровне эта мерзость должна сдохнуть. Голос мглы был далеким, вот, пожалуй, самое точное определение, словно говорили не рядом с тобой, а где-то очень далеко, за многие лиги и дневные переходы. Словно там, вдали, эти слова подхватило клочьями тумана и принесло с попутным ветром в твои уши. Этот голос не был страшным, пугающим и сводящим с ума, по крайней мере, в сравнении с той же тенью, но он нервировал своей далекостью. Ведь как бы далеко не был тот, кто сказал свои слова, но он где-то там есть, и он может подойти поближе. В общем, если даже мне стало разом неуютно, то реакция и рефлекторная готовность бить на поражение в исполнении моей команды, включая мигом ушедшую в скрыт игру, была вполне понятной. Вот только мое ясновидение, чувство опасности и банальная логика скопом говорили о том, что именно сейчас не стоит переживать о сражении с еще одной адской ебниной. По крайней мере, эта ебанина играет за нас, насколько это вообще возможно в данной ситуации. Здравствуй, Гестия. Вежливо приветствую ее, одновременно стараясь скрыть неловкость от осознания, что я о ней просто забыл. Прости, что задержался с открытием твоего убежища. Судя по наступившей тишине, всем присутствующим есть что сказать, исключая разве что игру. Но это уже не факт. Я в своих рассказах о произошедшем в каменной умолчал о многом. Сначала не было времени, потом здоровья, а дальше мои друзья и не сильно спрашивали, давая время. Учитывая открывшуюся мне информацию, я им даже благодарен за такое, ведь подумать было о чем. Но об имени завербованной кольцом невольной помощницы из гарнизона им было известно, так что 2 и 2 они сложили очень быстро, после чего Ганс принял нормальное стоячее положение и задумчиво произнес, странно поглядывая в мою сторону: «Мда, притягивает же к тебе, всякое», и тут же, улыбаясь, дополняет: «Или у тебя таки вкусно, баб чудной очень». От метко брошенной шишки он каким-то чудом уклонился, матереет мужик, а вот отпущенный следом, сокрытый за первой и спрятанной в небытийностью, уже не успел, получив обидный тычок в лоб. А я приготовился к длительным разговорам и постоянным подколкам со стороны всех окружающих, потому что забыть собственного соратника во фляге – это тот еще номер, достойный занесения в летописи и легенды. Я пришла в себя не сразу, да и потом периоды моего сознания и беспамятства постоянно сменяли друг друга. Едва слышно шептала Гестия, вернее, ее туманная форма. Я рефлекторно могла притягивать туман, оборачивая его вокруг территории, на которой располагалась, но это требовало усилия, и я не могла быть уверенной в том, что подобное действие пойдет на пользу. Пришлось ограничиться самым минимумом, меньше которого быть просто не могло. После первого часа нервирующий голос новой напарницы не стал привычен, но уже не заставлял взвинчиваться в атакующей связке. Гестия же продолжала говорить, столь же сухо и спокойно, как будто доклад перед командирами делала, а не сидела на безымянном болоте, в ожидании то ли чуда, то ли смерти. Судя по ее словам, проснулась окончательно она только тогда, когда я взял в руки флягу, рассыпав ее в пыль и ржавчину. До этого момента она пребывала в каком-то странном состоянии, напоминающем несколько раз испытываемый ею целительский транс, в который ее вгоняли в госпитале, после жесточайших откатов от разрушенных големов. Женщина была опытной, успела повоевать во многих местах и далеко не сразу ее жизнь начали беречь. Куда чаще наоборот, посылали затыкать собой любые дыры во фронте, ибо умения и навыки были, а покровителей и личной силы еще не хватало, чтобы посылать гениальных стратегов с их восхитительными планами. Проснувшись, она тут же сделала нечто, что напоминает типичное «разомнуть плечи», только для того туманного чудища, в которое она превратилась. Фляга и без того держалась на честном слове и совести, так что развалилась сразу же, а мы все смогли увидеть новую форму бывшей поводчицы големов. Да-да, именно новую форму, вы не ослышались. Если сначала она была просто очень красивой женщиной, которую даже кольцо не слишком сильно изменило от оригинала, потом стала бесформенным комком тумана, не имеющим никакой стабильной формы, то сейчас ее внешность снова отличается. Ясновидение тут же подсказывает, что вложение красоты сработало даже в такой странной ситуации, позволяя ставшей чудовищем женщине выглядеть весьма привлекательно, если не считать того, что она состоит из зловещего тумана мглы. Реймель напоминает саму себя в человеческом виде, те же формы, те же пропорции тела, лицо то же самое, и даже контуры странного туманного плаща, скрадывающего ее фигуру, напоминают собою ее офицерскую мантию. И, тем не менее, всматриваясь в ее тело, ее форму невольно испытываешь нервозность. Что-то было в ней, что-то в ней поменялось, даже если она сама того еще не поняла. Что-то смотрело на нас из этого тумана, и была это не Гестия, вернее, не только она одна. Касаемо моих возможностей, это сложно объяснить, посему позволю себе переслать вам мой статус. На последних словах она явно вспоминала произошедшие после прошлого показа статуса события. Так будет проще и понятнее. Молча киваю, получая оповещение от системы, которое тут же открыл и принялся пересматривать, ощущая, как мои брови против воли начали побег на лоб и еще выше, грозясь найти политическое убежище на затылке. Имя. Гестия Реймель. Раса. Порождение мглы. Чудовище. Эпический. Уровень. 1. Титулы. Сотворившая легенду. Падение каменной. Очки характеристик. 0. Очки развития. 0. Характеристики. Сила. 25. Ловкость. 25. Выносливость. 25. Восприятие. 25. Концентрация. 25. Энергия. 25. Таланты. Тело из мглы. 5-5. Умение, характерное для всех существ, что являются созданиями мглы, дарует неуязвимость против любых физических и недостаточно сильных магических атак, позволяет проникать в любые щели и отверстия, позволяет использовать собственное тело для создания щитов, щупалец, плетей, клинков, сетей или иных видов оружия, инструментов и защит, позволяет виртуозно скрываться от сенсорных способностей и умений, притворяясь обычным туманом, позволяет регенерировать тело из незначительных частиц, оставшихся после вражеских атак, вплоть до 1/10 доли. Покров тумана. 3-5. Позволяет создавать и управлять туманом на значительной площади, придавая ему особые свойства. Позволяет использовать туман в качестве основы для скрывающих и маскирующих полей. Позволяет, с приложением усилий, переноситься через туман, выходя из привычного спектра пространства. Позволяет, на пределе концентрации, придавать туману незначительную часть свойств мглы. Даровано. Ошибка. Особая. Нематериальность. Расовая. Глаз мглы. Расовая. Равновесие чудища. Расовая. Навыки. Предчувствие опасности. 6. Ученик. Управление энергопотоками. 12. Подмастерье. Перечитываю несколько раз, как всегда используя ясновидение для поддержки и нахожу прочитанное удивительно неплохим. Серьезно, я ожидал от почти полностью сожранной женщины намного худшего. В том состоянии, в каком она залезла во флягу, ее бы развоплотило само пребывание в реальном мире, даже без дополнительных нагрузок. Напоминаю о том, что мгла забрала у нее все, вообще все, кроме разума и памяти. Даже навыки, вон, исчезли, а ведь они очень близки к самой личности. Впрочем, без тела едва ли выйдет пользоваться большей частью тех навыков, что у нее когда-то были. Спасло Гестию получение ею единственного титула, который не просто дал ей нужные для выживания характеристики, но и очки классовых умений, позволив той разом прокачать себя вверх на 20 уровней минимум. Сейчас ее тело из мглы не только позволяет свободно существовать, но еще и дает возможность эффективно сражаться. Второй из открытых расовых талантов позволяет даже сейчас помогать нашей компании, укрывая ее туманным саваном. А мы грешили на погоду. На этом хорошие новости заканчиваются и начинаются новости плохие. В первую очередь для самой Гестии Раймиль плохие. Сам факт того, что вместо классовых навыков ей перепали расовые таланты, означает, что она перестала быть человеком, как и наделенной вообще. Расовые таланты вместо классов – удел монстров и чудовищ. И если монстры вроде орков еще могут считаться разумными, то чудовища остаются чудовищами, существами вне религий, вне законов и вне морали. За убийство чудовища никто не осудит и не накажет, только поблагодарят. Дело даже не в том, что чудовища неразумные, ибо это далеко не так, разумные чудища тоже встречаются, пусть и очень нечасто. Дело в том, что те из них, кто обладают разумом, горя причиняют намного больше чудищ неразумных. Хуже них только полноценные твари, которые тоже убивай или беги, только возведенные в куб. Даже Игра считается больше человеком, больше одушевленной, чем Гестия, пусть это и странно с моей точки зрения, но, увы, только с моей, ведь Гестия это очень необычное чудовище. Она должна была, если не быть пожранной мглою, то потерять себя, обратившись в жаждущего чужих жизней зверя. Даже сохранись ее разум относительно неприкосновенным, то она была бы таким же зверем, только стократ более опасным. Но случился я, пустив становление нового порождения мглы Попиде. Мое решение засунуть ее во флягу сначала оградило Раймиль от поползновений планарной энергии, а потом в дело вступило влияние мифического кольца. Сама суть этого артефакта работала сразу с телом, разумом и сутью одновременно. Пусть тело исчезло, пусть душу изрядно покорежило, но разум остался почти нетронутым, сохранив навязанную кольцом абсолютную верность неприкосновенной. Именно уцепившись за верности вызванные ею чувства, Гестия сохранила оригинальную личность настолько цельной, насколько это вообще было возможным в той ситуации. Получилась забавная ситуация: существо с сутью и телом чудовища, но разумом человека, причем нескончаемо верного мне человека. Не буду утверждать о том, что это уникальная ситуация для Алурия, ведь не я один обладаю мифическим артефактом, но редкой она точно является, совершенно уверен в том. Теперь же возникла странная ситуация. С одной стороны, Гестия верна мне, но с другой от нее прежней остался лишь разум и память, которые не удержат рефлексы измененного тела и требования чудовищной души. Рано или поздно, с ростом уровня, с каждым сраженным противником, от старой Гестии не останется ничего, кроме все тех же воспоминаний. Она это понимает. Я это понимаю. Варианты неутешительны. Можно попытаться найти артефакт, создаваемый специально для монстроловов или ловцов чудищ, которыми этих существ контролируют. Но куда эффективнее будет сделать нечто куда более банальное и простое, на что прямым текстом указывала сама Гестия. «Ты точно в этом уверена?» — спрашиваю в ответ на ее невысказанное требование. «Всегда можно попытаться перебороть воздействие плана, уж об этом я могу говорить на собственном опыте». «Не стоит», — спокойно и уверенно возражает она. «Я знаю цену себе и своей силе воли. Обратись я хотя бы монстром, подобно вашей зеленокожей воительнице, я бы попыталась. Я была бы безмерно благодарна за саму возможность попытаться, вместо очередного заряда подчинения. Даже сейчас я благодарна, поверьте мне, но я стала чудовищем, при этом таким, что стоит в одном кратком шаге от становления тварью. Я верю в свою силу и счастлива от того, что вы тоже верите в меня, но, нет, я не смогу. Это нельзя побороть, нельзя даже отсрочить неизбежное. Стоит мне только впустить в себя чуть большее количество силы, и меня полностью сотрет. Прошу, не стоит тратить лишние слова. На ее месте я бы продолжил сражение с самим собою, даже если бы знал о заведомом поражении. Просто потому, что я, это я, Костик, привыкший к тому, что его душу регулярно хотят сожрать и высрать чем-то иным. Но я, к глубочайшему моему счастью, не на ее месте, а потому приказать ей не могу. Между прочим, отбрасывая моральный вопрос, я сейчас даже не уверен в том, насколько подчинение вообще еще действует. То есть, она по-прежнему мне верна, это так, но верность ее исходит из разума, а не из души. С другой стороны, вложение красоты все еще действует, несмотря на то, что все дарованные таланты сожрала во мгле.